Глава 5. Размашистый удар лапой, но маг успел увернуться. Черные предельно опасные когти прошли в какой-то пяди от побледневшего лица. Второй удар, уже снизу. Но Райлин и на этот раз ушел, буквально выскользнул из объятий смерти. Кладбище озарила синяя вспышка, земля дрогнула. Звериный рык перекрыл наш с девчонками вопль, тролли отшвырнуло. Серая громадина налетела на надгробный камень. Тот сломался, как имбирная печенюшка. Осколки разметала по земле. О, богиня. Снова синяя вспышка и резкая, отрывистая. Эрдирафион. Взгляд метнулся к Райлину. Брюнет стоял ровно. Ноги на ширине плеч, руки скрещены в ограждающем жесте. В правой короткий магический жезл с мерцающим навершием. А лицо каменное. Ни капли эмоций, только предельная сосредоточенность. Воскликнул мертвяк и стремительно ринулся в бой. Этот бросок был куда страшнее предыдущего. Гора подгнившего мяса обещала смести Райлина с пути, смести и растоптать. Прежде чем огреть серую тушу еще одним ударом синего света, Райлин бросил взгляд на нас и рыкнул. «Вон отсюда!» Его руки взметнулись вверх. С навершия жезла сорвалась молния и ударила в голую, усыпанную трупными пятнами, грудь. Тролль даже не поморщился. А брюнет едва успел отскочить, уворачиваясь от прицельного взмаха когтистой лапы. Мертвяк был несравнимо выше и тяжелее. Я на мгновение представила, что случится, если Райлин пропустит выпад. И сама едва удержалась от падения. От мага мешок раздробленных костей останется в лучшем случае. «Вон отсюда!» Вновь прорычал брюнет, а очередная синяя молния вспорола воздух рядом с безухой головой у мертвия. Мы с близняшками снова завизжали и дружно ринулись к калитке. «О, богиня, что будет? Что будет?» Следующий эпизод этого безумия видела боковым зрением и осознала не сразу. Маг оказался в недосягаемости. Тролль взревел, но не кинулся. Вместо этого выдернул из земли надгробие и швырнул в противника. Раздался треск и грохот. Райлин не успевал уйти. Он отразил снаряд магической молнией. Над кладбищем прозвучало уже знакомое. «Эндирафион». Близняшки оказались куда проворнее меня, так что выбегала я последней. Обернулась в безумной надежде увидеть развязку. Финальный удар синей молнии, который испепелит опасного мертвяка. Молния действительно прошла, врезалась в безглазую голову. Вот только нашему маленькому безобидному умертвию было глубоко плевать. Он не умирал, наоборот, распалялся. Ответом на атаку брюнета стал рык, от которого земля затряслась, и еще одно вырванное из земли надгробие, которое едва не задело Райлина. «О, богиня, что мы наделали?» Глухо простонала я, а потом собрала волю в кулак и крикнула. «Замри!» В этот миг с навершия жезла сорвалась новая молния. Она была тусклой, будто магический заряд, или что там в этих жезлах заключено, начал иссекать. И эта самая молния прошла мимо. «Я сказал, вон!» Голосу мага мог позавидовать не только мертвяк, дракон. Я инстинктивно отскочила, но уйти не смогла. «Замри!» — крикнула, что было сил. У мертвя ответила рыком и прыгнула на Райлина, снеся между делом еще парочку надгробий. Маг снова продемонстрировал невероятную ловкость, ушел и огрел врага молнией. Я же предприняла еще одну попытку остановить серую махину. «Стой!» Меня проигнорировали. «Тролль, я с тобой разговариваю! Замри! Замри немедленно!» И снова ничего. Будто на Райле не свет клином сошелся, а хозяйка так, по боку. «А ну, стоять!» Не помогло. Зато в новой попытке достать ускользающего брюнета тролль оступился и врезался мордой в саркофаг. Каменный короб раскололся до основания. «Райлин!» — пропищали сзади. «Райлин, бейте в пах!» Тусклая синяя молния, вопреки предложению Милы, попала в голову осквернившего кости тетушки Тьяны. «О, богиня, мы должны что-то сделать, хоть как-то помочь Райлину. Вот только что мы можем?» Я вдохнула поглубже и уже открыла рот, чтобы выкрикнуть новый приказ. Как картина боя переменилась. Нет, сперва все происходило по обычной схеме. Мертвяк выдернул каменную глыбу надгробия, швырнул в брюнета. Тот увернулся, послал в отместку тусклую молнию, которая с легким треском врезалась в покрытую уродливыми пятнами грудь и погасла. Тролль взревел и прыгнул в намерении добраться до вражеского тела, и вот тут... Тут случилось то самое. Райлин не стал уворачиваться. Он отбросил жезл и прыгнул навстречу мертвяку. Я вскрикнула. Рядом с троллем Райлин казался маленьким и хлипким. И в миг, когда они сшиблись, я поняла все. Конец. Почему-то представился заголовок завтрашней газеты. Новый штатный маг Вайлиса совершил самое извращенное самоубийство в истории. А потом серая гора с темными провалами глазницы, сияющей дырой вместо носа, взревела так, что уши заложила. И я совсем опешила. Это было страшно. Одной рукой брюнет цеплялся за шею мертвяка, а ладонь второй крепко сжимала рукоять не то кинжала, не то чего-то иного, вонзенного в темечко у мертвия. Ногами Райлин упирался в мускулистую грудь, так что объятие было не слишком тесным. «О, богиня! Он его убил?» В ответ на невысказанный вопрос у мертвия взвыло еще раз, потом еще. Последний, четвертый крик был невероятно пронзительным, и мне вдруг так больно стало. Нет, умом понимала, перед нами монстр. Омерзительное чудовище, которое питается мясом живых и убивает, не глядя, но... Он был таким милым, когда прикрывал свою мужественность лапами. И когда мясом меня обзывал. И когда приседал на манер хулиганов из сентиментального романа «Мой возлюбленный страж». Сама не заметила, как по щеке покатилась слезинка, потом вторая, третья. А серое тело начало крениться. Райлин оттолкнулся, совершил кувырок в воздухе и приземлился в нескольких шагах от поверженного противника. Спустя пару мгновений тролль рухнул на спину и застыл, распластав гигантские руки-лапы. Сзади раздался громкий слаженный вздох облегчения и умилённое. «Господин Райлин!» Маг даже не взглянул в нашу сторону. Выражение его лица было прежним, сосредоточенным и хмурым. Уверенный, неспешный, он приблизился к трупу. И словно нехотя выдернул кинжал из лысой макушки. Отступил на шаг, сказал. «Харан!» Пальцы вычертили в воздухе замысловатый символ, и распластанная на земле туша начала чернеть. Я с ужасом смотрела, как тело, которое несколько минут назад казалось непробиваемым, рассыпается в прах. Но это было далеко не все. Райлин приблизился к груди пепла, повел над останками рукой. Отточенным жестом аристократа выдернул из кармана белоснежный платок и опустился на одно колено. Я было решила, что он собирается воздать дань достойному противнику. А что, в сентиментальных романах герои часто так поступают? Но Райлин... О, богиня! Пальцы мага погрузились в пепел. А спустя мгновение в них оказался до боли знакомый пузырек. Уже пустой, разумеется. Я поёжилась и сделала инстинктивный шаг назад. «Ой, Соули!» — воскликнула Лина. «Осторожно, ты мне ногу отдавила!» Я бы извинилась, но именно в этот миг брюнет поднял голову и взглянул на меня. В черных глазах не было ни злости, ни удивления. В них застыла непонятная задумчивость. «Господин Райлин, я все объясню». Он приложил палец к губам, смерил еще одним задумчивым взглядом и снова поднялся. Также неспешно и уверенно двинулся вглубь кладбища, подбирать жезл. А когда магическая вещица вновь оказалась в руках, застыл каменным изваянием. И только теперь до близняшек дошло. «Отец нас убьет», — простонала Мила. «И выпарит», — горестно добавила Лина. «А я? Я ничего не сказала, потому что знала, отец пороть не будет. Мы окажемся в тюрьме раньше, чем он увидит учиненный на кладбище разгром. А еще нам руки отрежут за некромантию». «О, богиня!» «Девочки», — прошептала я, — «запомните, вы ничего не делали и не знали. Это я подняла у мертвия. Это только моя вина, поняли?» Близняшки не ответили. Я не поворачивалась, в глаза не заглядывала, но чувствовала. Напряглись до предела. «Клянитесь». «Клянемся». Выдержав долгую паузу, выдохнули сестры. И впервые в жизни я была уверена. Даже врожденное легкомыслие не заставит девчонок это обещание нарушить. Земля дрогнула. К каменное изваяние по имени Райлин окуталось белым магическим светом. Свет становился все ярче, все плотней, в воздухе появился грозовой запах, а ветер, качавший верхушки парковых деревьев, усилился. «Конрамис!» — выкрикнул брюнет и сделал сложный резкий пас рукой. «Конрамис-ту!» Мир озарила нестерпимо яркая вспышка. А потом могильные камни ожили. Осколки разбитых надгробных плит целеустремленно поползли друг к другу в явном намерении обрести прежнее единство. Те, что были вырваны, но не раскололись, тоже пришли в движение. Тяжело, но настырно подбирались к могилам. Когда первая плита встала на место, я приоткрыла рот. После второй не выдержала. Потерла глаза, все еще не веря, что это происходит наяву, а не в мечтах. «О, богиня!» — с замиранием сердца прошептала я. «О, Райлин!» — восхищенно воскликнули близняшки. Кладбище восстанавливалось стремительно. Даже рытвины в газоне затянулись, и примятая трава поднялась. И лишь саркофаг тетушки Тьяны остался, как был, с трещиной от крышки до основания. «Чуть-чуть не хватило», — недовольно пробормотал штатный маг города Вайлиса, пристально взирая на трещину. Свечение вокруг него давно погасло. Кладбище озаряло лишь крошечный светлячок. Тот самый, что Райлин сотворил в начале. «Да ничего страшного», — ободряюще пропищала Мила. «Мы ее все равно не любили», — добавила Лина. А я заложила руки за спину и сделала решительный шаг вперед. «Пусть видит. Я знаю, что у него кончилась магия, но сбегать от правосудия не собираюсь. Я признаю свою вину и готова понести наказание». Мой жест истолковали верно. Близняшки перестали шушукаться и вздыхать, а Райлин... Он смерил задумчивым взглядом и неспешно двинулся навстречу. «Госпожа Соули», — приблизившись, сказал маг. Смотреть ему в глаза сил не было, так что покорно склонила голову и прошептала. «Господин Райлин?» «Госпожа Соули». Вздрогнула, потому что брюнет сделал еще один шаг, а потом наклонился к уху и прошептал. «Госпожа Соули, у мертвия тот же зверь. Когда его жизни угрожает опасность, он на команды хозяина не реагирует». Прошептал и отстранился, а потом спросил бодренько с улыбкой. «А еще у мертвия есть?» «А про это только Соули знает?» — промямлила Лина. «Ага», — неуверенно поддержала Мила. «Это она тролля разбудила, а мы ничего не знали». «И ни в чем не виновата», — добавила младшенькая. «О, богиня!» Улыбка Райлина стала какой-то запредельной. Показалось, или он действительно закусил губу, чтобы не рассмеяться в голос. «Госпожа Соули», — недвусмысленно позвал маг. Теперь у меня пылали не только щеки, но и уши, и шеи, и вообще все. А ушибленная коленка, на которой пальцы брюнета недавно вензеля выводили, едва ли не огнем горела. «Ну, раз у мертвей больше нет», — так и не дождавшись моего ответа, сказал маг. «Предлагаю покинуть это уютное местечко». «Зачем?» — проворковала Мила. «Мы никуда не торопимся», — поддержала младшенькая. «Если бы они сейчас достали из-под ближайшего куста корзинку для пикника и предложили Райлину отметить победу, я бы не удивилась». «Во-первых, у госпожи Соули травма», — терпеливо напомнил брюнет. «Ей нужно в постель, причем срочно. Во-вторых, вы уверены, что никто не слышал грохота и не видел магических вспышек?» «О, богиня, ну, конечно, слуги. Они непременно придут выяснять, что случилось. Нужно выбираться отсюда немедленно. Вот только как же арест? Я же некромантией занималась». «Госпожа Соули», — окрик мага заставил вздрогнуть. «Госпожа Соули, простите, но в этот раз вам придется идти самостоятельно. Впрочем, если не боитесь запачкать платье...» Я только теперь заметила, что нарядный камзол Райлина превратился в нечто жуткое, больше похожее на мешок из-под прошлогодней репы. Штаны тоже оказались заляпаны, да и на сапогах грязь. Но, по правде, риск испачкаться меня не смущал. Меня смущал сам Райлин, причем смущал жутко. Да дрожи в многострадальных коленях. Я сама. Пробормотала и стыдливо спрятала глаза. Он только усмехнулся в ответ, однако опереться на его локоть все-таки пришлось, потому что магический светлячок погас, а пока глаза привыкли к темноте, развеянной тусклым мерцанием звезд, была слепа, как новорожденный котенок, и идти без поводыря, разумеется, не могла. Едва отошли от кладбищенской калитки, вдалеке между деревьями замерцали оранжевые отсветы факелов и послышался лай собак. Да, было бы удивительно, если бы слуги не заметили светопредставление, устроенное Райлином. Ох, надеюсь, они не догадаются, что здесь случилось. Иначе нам с девчонками точно конец. «Соули, дорогая», — раздался голосок, подозрительно похожий на мамин. «Ты представляешь, что вчера случилось?» Я приоткрыла один глаз, но тут же зажмурилась. Не потому, что спать хотелось, а потому, что страшно стало, даже жутко. Но мама отступать не собиралась. Села на кровати и заявила. «Представляешь, вчера ночью саркофаг с прахом тетушки Тьяны раскололся. Прям вот взял и треснул, от крышки до самого основания». «О», — многозначительно протянула я, притворно зевнула. А перед этим, говорят, вспышки света над кладбищем видели. И грохот слышали, и рычание. «Рычание?» Я попыталась придать голосу удивленные интонации. Сквозь удивление и страх прорезался, но он был вполне уместен. «Угу, ужасное». Изображать спящую было уже невежливо. Пришлось сесть на постели и выдавить из себя приветливую улыбку. Матушка была одета по-домашнему, в строгое серое платье и передник. Из-под белого чепца выбивалось несколько пшеничных прядок. Одна змеилась по шее, в синих глазах отражался испуг. «Угу, я тоже, когда услышала, перепугалась», — кивнула матушка. Но слуги сказали, ничего странного на кладбище не нашли. Только саркофаг раскололся, и все. «И кто тогда рычал?» — спрашивается. «И вспышки эти». Я нервно сглотнула, а потом в голову ударила шальная, но очень дельная мысль. «А может, сама тетушка Тьяна?» — робко предположила я. «Ну, ты же помнишь, какой у нее характер был? Может, она с кем-то из соседей по кладбищу поругалась, ну или подралась?» Мама поморщилась. «А ведь действительно. Но я все равно хочу мага вызвать. Это же по его части, верно?» «Не надо мага». Выпалила, а потом поняла, что натворила, и покраснела жутко. «Ну-ка, ну-ка. Что у нас с этим прохвостом?» «Ничего», — пробормотала я. «В глаза мне посмотри». Голос родительницы прозвучал невероятно строго. Я таких интонаций никогда не слышала. Смотреть не хотелось, но ослушаться, конечно, не могла. «Влюбилась?» «Нет», — громко возмутилась я и даже отшатнулась. Мамулечка смерила пристальным взглядом, кивнула. «Правильно, незачем в таких, как этот господин Райлин, влюбляться». «А что случилось-то?» Мама фыркнула, громко и возмущенно. Почти как моя искра, когда ей вместо обещанного яблока морковку приносишь. Да за ним полгорода волочится. Я удивленно приподняла брови, а родительница продолжила. «Представляешь, вчера какие-то девицы сами к нему знакомиться подошли. А он, бесстыдник, вместо того, чтобы отрезвить дурочек и напомнить о приличиях, разговор завел. И это на глазах у всего города. С госпожой Дюи в ужасе. Ну ладно он, а девица-то девица. И куда только родители смотрят. Ой, как же мне захотелось натянуть на голову одеяло или хотя бы подушкой прикрыться. Щеки вспыхнули как по заказу, уши тоже. Вот, — наставительно протянула мамочка. Видишь, даже тебе стыдно, хотя ты ни при чем. А этой троица? Троица? Сглотнув, переспросила я. Угу, три соплюшки. Так и вешались на него, так и вешались. О, богиня, милая, любимая моя, ласковая, не выдай нас, умоляю. Кстати, Фиска сказала, вы немногим раньше меня в поместье вернулись. Где так долго гуляли? Нигде, хотела выпалить я, но вовремя вспомнила, что с мамой этот фокус не пройдет. Насиновали возле дальней конюшни. Насиновали? Мы, вернее, близняшки очень хотели звезды считать. «Что?» — искренне изумилась мама. А я совсем растерялась, потому что после рассказа о трех соплюшках из головы вышибло все умные мысли. в том числе подробности этой нелепой легенды про сеновал. Близняшки в каком-то журнале заметку про звездочетов прочли. На ходу сочиняла я. Вот и загорелись. А из окна же считать неудобно, а с сеновала все небо видно. Мама закатила глаза и неодобрительно вздохнула. Зато в Миле с Линой не усомнилась. А что, они не такое могут. «Надеюсь, это скоро пройдет», — вслух заключила она. Встала. Я тоже хотела подняться, но едва пятки коснулись пола, взвыла раненой волчицы. «Ух, как же так?» «Соули, что с тобой?» «Со мной рухнувшая мечта, что к утру коленка заживет сама по себе, без лекарей и примочек». «Я с сеновала вчера упала, ударилась. Думала, все хорошо, а оказалось...» «Ох, Соули!» — обреченно вздохнула мама, крикнула в распахнутую дверь. «Фиска, вызови лекаря! Наша Соули!» Нет, сообщить на весь дом, что великовозрастная дочка скакала по сеновалу, мамочка не решилась. «Мамусик, близняшек ко мне позови, а?» — жалобно попросила я. Родительница удивилась безмерно. Просто при всей любви к сестрам добровольно с ними никогда не общалась. Даже уговорила родителей переселить меня в спальню в противоположном конце коридора, подальше от этой парочки. В общем, просьбу пришлось обосновать. Они меня на этот сеновал затащили, им и развлекать. Я же больная, встать не могу. «А», — задумчиво протянула мама, но близняшек все-таки позвала. Когда вернулись с кладбища, сил читать нотации уже не было, но оставлять все как есть я не собиралась. И сестры о моих планах догадывались, поэтому в спальню вошли понурые и с надутыми губами. «Дверь закройте», — тихо процедила я. Закрыли, потом подошли к кровати и застыли, старательно изображая раскаяние. Я, конечно, не поверила и все, что думала, высказала. Правда, говорить пришлось шепотом, чтобы матушка или кто-нибудь из прислуги не подслушал. Девчонки сперва кривились и кокетничали, но к концу лекции раскраснелись всерьез. «Ах, господин Райлин, мы никуда не торопимся!» — зло передразнивала я. «Да вы хоть понимаете, насколько неприлично это звучит? Или... А мы ничего не знали, это все Соули виновата. Думаете, такие слова вас красят? Вы хоть иногда головой думаете? Ну, хоть чуть-чуть!» «Ну...» — тихонечко протянула Лина. Подхватила Мила. «Нет, не спорю, я и сама хороша, но вы...» До торговки с рынка и то тактичнее. Я даже не представляю, кем надо быть, чтобы умудриться вот так опозориться перед аристократом. Отец с дальних пастбищ вернется, я... Нажалуешься. Старшенькая шмыгнула носом и окончательно надулась. Нет, уговорю нанять для вас самую строгую гувернантку. Опять? Хором выпалили близняшки. Я сжала кулаки и отчеканила. Да. И плевать, что полгода назад, когда эти нахалки извели третью воспитательницу, я, как и мама, убеждала отца, что дело не в отсутствии манер, а в чувстве протеста. Мол, сестрички на самом-то деле умные и на людях вести себя умеют. А гувернанток изводят из принципа. Хотят показать, что уже взрослые и в опеке не нуждаются. Ох, зря отец нас послушал. Хотя до вчерашнего дня сестры и впрямь вели себя прилично. Шалили не больше положенного и к прохожим не приставали. О том, что вызов у мертвей относится к запрещенной во всех разумных королевствах магии, тоже рассказал. И какое наказание за такую магию полагается, поведал. Вот после этих слов девчонки совсем погрустнели, что, впрочем, не помешало до последнего цепляться за дневник Линара. Но я была непреклонной и невероятно зла, так что книгу в черном переплете близняшки все-таки отдали. От продолжения расправы сестриц спасло появление штатного лекаря города Вайлиса. Скрюченный старик с неизменным саквояжем отнесся к моей коленке куда строже, чем Райлин. Сперва ударил серебряным молоточком, потом применил какое-то болючее заклинание и крякнул. Трещина в коленной чашечке. Без лишних слов начертал под коленкой исцеляющий символ, наложил компресс с жуткой вонючей мазью. Замотал все это дело толстым бинтом и заявил. «Ногу не сгибать, два дня лежать». Я от такого тона поёжилась, а девчонок так вообще передернула. А потом передернула всех, даже старика-лекаря, потому что в спальню влетела наша мамулечка. Нет, клыков и вертикальных зрачков, какие порой наблюдаются у близняшек, у мамочки не было. Но в этот миг она сильно напоминала трехрогую гидру, о которой в прошлом номере журнала «Животный мир» Верилии писали. В чем дело, догадались прежде, чем увидели в ее руке бумажный квадратик записки. «Да как вы могли?» — воскликнула родительница и добавила совсем возмущенно. «Соули!» Лекарь спешно откланялся, а мы приготовились к долгой мучительной смерти.